Пятое. Выбежав на улицу, я тщетно в ночной тьме выглядываю такси. Все во мне кипит. Спустя несколько минут из дома выходит Оливер и молча присоединяется ко мне. «Ты, наверное, сердишься на меня, да?» Я заставляю себя говорить как можно спокойнее. Он молчит. Приближается свободное такси. Я схожу с тротуара на проезжую часть и машу. Водитель тормозит и останавливается. Замечаю, что Оливер, садясь в машину, пошатывается, но не придаю этому значения. Таксист подозрительно оглядывается. «Куда едем?» — спрашивает он Оливера. Оливер хмуро пожимает плечами. «Я даю свой домашний Богницкий адрес». «Пойми», — говорю я тихо спустя какое-то время, — «за весь вечер меня там никто ни о чем не спросил, никого не интересовало, кто я. У всех уже заранее был готов приговор. Она работает в разумнице, стало быть, дура». Таксист смотрит на меня в зеркало заднего вида. «Меня просто бесит, что всем обязательно надо кого-то ненавидеть, что всем нужно кого-то глубоко презирать», — вырывается у меня. Оливер спит, дышит, посапывая. Он почти весь съехал с сиденья, только голова катается по его спинке. Вид весьма непривлекательный. «Иногда и о других надо думать», — рассуждаю я про себя. «В этом все дело». Остаток пути я молчу. Перед нашим домом бужу Оливера. Он слишком быстро выходит. Я плачу, и сквозь шум мотора и жужжание игрушечной типографии слышу, как неподалеку Оливера рвет. Таксист тоже напрягает слух. «В самый раз», — говорит он с отвращением, — «не то вам бы дорого это обошлось». Глава 17. Оливер алкоголик? Временно вежливый Губерт. На отечественное афродизиакальное масло нельзя рассчитывать. Первое. Начинаю незаметно следить за Оливером, не пьет ли он. Может, и пьет в течение дня, не знаю. Но с работы, за редким исключением, приходит трезвый. Правда, 2-3 выпитые рюмки все равно определить по нему трудно. Если мы остаемся вечером дома, он обычно выпивает бутылку вина. Поскольку я пью с ним, он часто открывает и вторую. В ресторане «Соображение экономии» мы заказываем всего одну, но доля выпитого Оливером значительно превышает мою. И кроме того, он до и после еды еще пьет фернет. Одним словом, не знаю. Как-то вечером я не без задней мысли приглашаю его заполнить вместе со мной тест, помещенный в последнем номере «Космополитен». «Вы алкоголик?» Оливер отказывается. Дескать, пустая трата времени. Он и так может мне точно сказать, что у него получится. «Да?» — говорю как бы равнодушно. «А что?» Он с улыбкой стучит ручкой по самой худшей заключительной оценке. «Вот что!» — спокойно говорит он. Мы молча пронизываем друг друга взглядом. «Все равно было бы неплохо, если бы ты заполнил тест», — говорю я. «Зачем?» — удивляется он. «Что нового ты хочешь узнать?» «Сделай это для меня». Оливер смиренно пожимает плечами. «Что ж, хорошо, он заполнит вопросник, но при условии, что мы откроем бутылку вина, дескать, это будет вполне стильно». «Идет», — соглашаюсь я, не без колебаний. Мои опасения, что он не станет отвечать честно, вскоре оказались совершенно напрасными. «Вы пьете алкоголь. А. Менее 4 раз в месяц. Б. Более 4 раз в месяц. В. Практически через день. Г. Каждый день». «Последний вопрос. В самую точку», — весело говорит Оливер. С холодным равнодушием он перечеркивает соответствующее окошко и с жадностью прикладывается к вину. Когда он напивается вдоволь, я с ужасом заглядываю ему через плечо. Его среднее недельное потребление вина составляет 5 литров плюс 12 единиц крепкого алкоголя. «Чему равна единица крепкого алкоголя?» — спрашиваю я. «Одной маленькой стопке», — говорит Оливер. «Спокойствие, золото». Результат точно такой, как он предсказал. Сообразно сумме очков, его алкоголизм в легкой или средней форме. Ему следовало бы продумать свой стиль жизни, равно как и найти возможность подходящего противоалкогольного лечения. «Разве я не говорил этого?» — улыбается Оливер довольно. «Он хочет, чтобы я даже чокнулась с ним по поводу точности его прогноза. И я чокаюсь». Второе. Получается так, что в последнее время наши вечера в городе ограничиваются в основном ресторанами. Поэтому я делаю все возможное, чтобы мы чаще ходили в кино и в театр. Однако Оливер всякий раз после спектакля предлагает еще зайти куда-нибудь выпить бокал вина, и я, по большей части, уступаю ему. Неужто уже и мне это нравится? Вечером, накануне маминого прилета из Америки, мы после кино заходим в Блатницу, где, к моему удивлению, встречаем Ингрид и Губерта. Ингрид сидит у Губерта на коленях и болтает своими короткими ногами, но как только увидела нас, перестала. «Привет, Губерт!» — ликует Оливер. «Привет, Ингрид!» «Привет!» — говорит Ингрид растерянно, чему я ничуть не удивляюсь. «Откуда вы?» «Здравствуйте!» — приветствую их холодно. Губерт, между прочим, женат. «Привет, Лаура! Очень рад тебя видеть! Ты классно выглядишь, ей-богу!» Губерт явно издевается над моим недавним требованием элементарной вежливости. «Как ты поживаешь?» «Извини, забыл вас представить, но с Ингрид ты, кажется, знакома, не так ли?» «Поцелуй себя в одно место», — говорю я с улыбкой. «Ну что ж, Лаура, прошу тебя все-таки сесть». Он встает и вежливо отставляет для меня стул. «Пожалуйста, что предпочитаешь выпить, красное или белое? Позволь дать тебе совет. У них здесь просто великолепное сильванское зеленое. Но подожди, ради всего святого, не хочется ли тебе чего-нибудь съесть? Господи, не голодна ли ты?» Я показываю Губерту поднятый средний палец, но тем не менее про себя отмечаю, что мое недавнее критическое выступление определенно пошло на пользу нашим отношениям. В течение всего вечера он уже не позволяет себе игнорировать меня. Подчас дает мне возможность вставить слово другое и даже иной раз слушает, что говорю я. Оливер сияет от восторга и гладит мне руку. Я прижимаюсь к его плечу и мечтаю поскорее залезть в постель. Третье. Дома готовлю для нас романтическую ночную купель. Наполняю ванну доверху горячей водой, добавляю пену и афродизиакальное ароматическое масло и по всей ванной расставляю горящие свечи. Приношу проигрыватель, включаю музыку, и мы раздеваем друг друга. Обнаженными, держась друг за друга, осторожно входим в ванну. Вода такая горячая, что у нас перехватывает дыхание. Мы медленно садимся, тела наши скользят друг от друга. Наконец мы усаживаемся, пена тихо лопается, зеркало затуманено, пламя свечей отбрасывает дрожащие тени. «You are so beautiful!» — «Так прекрасно!» — поет Джо Кокер. Я глажу мокрую грудь Оливера, языком пробую пену на его волосках. Я возбуждена, мне хочется отдаться ему. Оливер наклоняется, я целую его. Замечаю, что правая рука Оливера под водой дергается. Неожиданно его лицо искажается от боли. «Что с тобой?» — ошеломленно спрашиваю я. «Ничего», — говорит он. «Я сковырнул мозоль», — и показывает ее мне. Я с отвращением отворачиваю голову. «Чешские мужчины», — думаю я. «Мама права». Оливер тщетно пытается исправить свою бестактность. Я обиженно ухожу спать, поворачиваюсь к нему спиной и мгновенно засыпаю. Глава 18. У Оливера на губах пена от пасты. Постоянные чувства — чистейший миф. Она спустилась с облаков. Воспитание таможенников в Чехии. Антиамериканское выступление Оливера. Первое. Утром мы просыпаемся почти одновременно. Оливер поворачивается и осторожно дотрагивается до меня. Мне ужасно приятно, но я еще какое-то время притворяюсь спящей. Наконец, похныков, прижимаюсь к нему всем телом. Чувствую его обычную утреннюю эрекцию. Он целует меня в плечо, и, слегка оттолкнув, тихо выскальзывает из постели и идет в ванную почистить зубы, потому что хочет любить меня. Я трогаю свою киску и представляю его голым перед зеркалом, вздернутый пенис, отекшие, слипшиеся со сна веки и на подбородке зеленая пена от пасты. Я улыбаюсь, но одновременно меня это и возбуждает. «Поторопись, любимый!» — кричу я. «Я тебя ужасно хочу!» Второе. Вечером Оливера ненавижу. Утром люблю. Такие резкие перепады чувств по отношению к партнеру еще некоторое время назад казались бы мне неизъяснимо странными или просто ненормальными. Но теперь я понимаю, что без таких эмоциональных перепадов, увы, дело не обходится. И даже чувствую, что интервалы между внезапными вспышками вожделения и отвращения со временем явно сокращаются, и что минуты любви и ненависти иногда даже пересекаются. «Немедленно отвали, подонок!» «Нет, погоди, побудь здесь со мной, любовь моя!» Третье. Отъезжаю в аэропорт, как новоиспеченная влюбленная пара. Оливер поначалу не может завести мотор. Прага традиционно забита машинами. На стоянке в аэропорту долго ищем свободное место, так что в зал прилета вбегаем в последнюю минуту, а потом узнаем, что мамин рейс опаздывает на 50 минут, и у нас напротив уйма времени. Аэропорт меня всегда взвинчивает, даже если я сама никуда не лечу. А сегодня среди всех этих фирмачей в темных костюмах я в своих джинсах и спортивной куртке и вовсе чувствую себя не в своей тарелке. Оливер замечает это и берет меня за руку. Впрочем, он в своем одеянии выглядит ничуть не лучше. Мы находим цветочный ларек, просим завернуть нам 3 чайные розы и идем на чашечку кофе в бар «Meeting Point».